Естественно, Сол хотел как лучше. Спасибо, не нужно. Уилл постучал по чемоданчику. Здесь у меня ценный груз. Консультант по аудио- и видеоаппаратуре уже ждет в магнолиевом зале. Лифты для VIP-гостей справа от ювелирного салона. Если что-то понадобится, звоните и спрашивайте меня. Да, обязательно, спасибо большое. Уилл шел к лифтам, когда его окликнул крупный мужчина лет 40, сидевший в баре по левую сторону от фойе. Джексон Эверетт, старинный приятель из университета. На Эверетте были шорты и пестрая рубашка с коротким рукавом. В руках высокий бокал с коктейлем. Уилл Дженнингс. Сколько лет, сколько зим. Прогудел он, мигом пересек фойе и похлопал Уилла по спине. Острая боль тут же пронзила позвоночник. «Парень, да мы с тобой с турнира в Аннандейле не виделись. Как жизнь, как Карен». На этот раз дома осталось. Какие-то дела в женском клубе. «Джек, ты тоже только что приехал?» «Шутишь? Я еще позавчера прилетел, чтобы в гольф немного поиграть. Говорят, ты сегодня делаешь доклад?» Дженнингс кивнул. «Слушай, раз ты без Карен, пошли вместе в казино, в рулетку поиграем». «Пожалуй, сегодня я пас. У меня после обеда операция была, потом перелет. Короче, с ног валюсь». «Это женщины, от них все беды», — пожаловался Эверетт. «Парень, нам для себя пожить некогда», — Уилл засмеялся. «Ну, давай завтра выпьем пиво и поболтаем». «А руки как? С 18 лунками справишься?» «Не знаю. Клюшки привез, остается только проверить». «Надеюсь, справишься. Постарайся не усыпить нас сегодня, ладно?» «Но, Джек, я же анестезиолог. Кого угодно усыпить могу». Эверетт скорчил выразительную гримасу и, потягивая коктейль, пошел обратно в бар. Дожидаясь лифта, Уилл заметил в фойе еще несколько знакомых лиц, однако разговор заводить не стал. У него оставалось всего 25 минут на то, чтобы переодеться и спуститься в конференц-зал, где еще придется подготовить ноутбук к презентации. Лифт остановился на 28 этаже. Дженнингс открыл дверь и увидел свой багаж и клюшки для гольфа. Администратор не преувеличивал. По размерам люкс вполне годился для постоянного проживания. Оставив багаж на диване, Уилл прошел в отделанную мрамором ванную и пустил горячую воду. Комната наполнилась паром, а он достал из спортпледа синий в тонкую полоску костюм от Lens End, повесил в шкаф, а белую рубашку разложил на журнальном столике. Раздевшись до плавок, Уилл поставил чемоданчик на письменный стол у телевизора и выложил толстую папку с рукописью. «Безопасное применение деполяризирующих миорелаксантов у беспокойных больных», — гласила обложка. Рукопись — результат 3 лет лабораторных и клинических испытаний, а также долгих переговоров с фармацевтическими компаниями. Детище этих трудов — препарат под торговым названием «Ресторас», может принести хорошую прибыль и сделать Дженнингса по-настоящему богатым. Сильно волнуясь, Уилл перепроверил содержимое чемоданчика. Видеоадаптер, который соединит ноутбук с проекционным ТВ-приемником в конференц-зале, ампулы с опытными образцами рестораза и несколько шприцев необычной формы. Дженнингс пересчитал ампулы и бросился в клубящуюся паром ванную, на ходу стаскивая с себя белье.